Ухо заглянул в пакетик, подцепил немного краски ногтем и внимательно уставился на нее. Вдруг глаза у него округлились. Он заметался по гаражу, размахивая руками и что-то бормоча. Затем остановился перед маркизом и строго спросил у него: «Откуда у тебя эта краска?» «Это долго рассказывать», — отмахнулся Леня. «А что такое? В чем дело?» «Нет, ты скажи, откуда у тебя эта краска?» Ухо смотрел на маркиза с непонятной враждебностью. «Откуда ты ее знаешь?» «Кого ее?» «Марину, мою Марину!» «Да я ее знать не знаю. Сейчас в первый раз от тебя про нее услышал. А тогда откуда у тебя эта краска?» «Опять ты за рыбу деньги», — застонал маркиз. «Нет, я знал, что с тобой сегодня лучше не разговаривать». «Ох, извини!» — вдруг опомнился Ухо. «Что-то я и правда слишком разошелся». «Так объясни, что это за краска и почему она тебя так возбудила?» «Понимаешь, эта краска называется утренняя коррида. Она очень редко используется. Исключительно на одном заводе фирмы Peugeot». «Ну, и что из этого?» «Понимаешь, я ведь тебе сказал, что эта Марина — девушка моей мечты. Она совершенно особенная, единственная и неповторимая. У нее все неповторимое». «Ну все», — обреченно подумал маркиз. Он снова завел прежнюю пластинку, и теперь его не остановить. «Нет, нужно уходить. Заеду к нему как-нибудь в другой раз. Может, он к тому времени немного придет в чувство». Но Ухо уже опомнился и перешел к делу. «У нее все неповторимое», — снова проговорил он. «Даже машина. Казалось бы, обычный Peugeot. Но я, как увидел, сразу понял, что это необычная машина. По крайней мере, цвет. Утренняя коррида. Я такой цвет только в каталоге видел. А тут приходишь ты и приносишь такую же краску. Понятное дело, я удивился». «Ну, удивился — это не совсем то слово», — протянул маркиз. «Ну, извини. Для начала мне нужно было хотя бы проверить, сравнить краску». «Сравнить? С чем сравнить?» «Как с чем? С Марининой машиной». «Не понял». «Как ты ее сравнишь? Где ты возьмешь Маринину машину?» «Как где?» «Да она тут стоит, в гараже у меня. Она же ее из-за меня поцарапала. Я ее, конечно, пообещал привести в порядок и уже привел. И заодно мотор перебрал, и мощность прибавил, ну и еще что мог, сделал. Вот она стоит». Ухо показал на стоявшую возле дальней стены гаража аккуратную красную машину. «Вот она», — проговорил он с такой нежностью, как будто перед ним стояла сама девушка его мечты. «Ну ты молодец», — одобрительно проговорил Леня. «Не упустил девушку мечты, заарканил ее. Теперь, раз у тебя ее машина, она никуда не денется». «А то!» Ухо подцепил ногтем краску из Лениного пакетика и поднес к капоту красной машины. «Точно! Утренняя коррида», — проговорил он, помрачнев, и снова подозрительно уставился на Леню. «Только не начинай по новой», — остановил его Леня. «Мало ли машин одного цвета». «Это очень редкая краска», — упорно проговорил Ухо. «Редкая не значит единственная. И все же, откуда она у тебя?» Леня тяжело вздохнул, он понял, что Ухо от него не отстанет. «Ну, эту краску я нашел на месте одного происшествия», — проговорил он уклончиво. «Там машина задела забор». «Задела забор?» — оживился Ухо. «Значит, на самой машине должен был остаться след. А на этой машине никаких царапин, никаких вмятин. Значит, это не с нее краска». Ухо облегченно вздохнул, но тут же снова помрачнел. «Хотя мне показалось», — протянул он себе под нос и снова кинулся к красной машине. Опустившись перед ней на колени, принялся разглядывать правый борт, чуть не водя по нему носом, посветил себе фонариком и, наконец, вскочил с мрачным видом. «Не показалось», — протянул с самым трагическим выражением. «Здесь была царапина, Ее зашпаклевали и закрасили, но разглядеть при желании можно. Точно эту машину где-то поцарапали. После этого ухо снова кинулся к маркизу. «Говори, откуда у тебя эта краска?» «Говорю тебе. Нашел ее на месте происшествия. Говори, что за происшествие?» «Ну, ухо, ты же знаешь, так не положено. Я же на клиента работаю и не могу рассказывать его тайны. Тогда можешь ко мне больше не обращаться». «Да успокойся, ухо, это просто случайное совпадение!» «Не верю я в такие совпадения!» «Ну, ты можешь ей позвонить и все выяснить. Уверен, что у этого есть самое простое объяснение. Кому позвонить?» «Ухо, не тормози. Твоей Марине. Ты можешь позвонить ей и между делом поинтересоваться, где и когда она поцарапала свою машину. И я уверен, что все разъяснится». «Вообще-то не могу», — мрачно ответил ухо. «У меня нет ее телефона». «Как это?» — удивился маркиз. «Она отдала тебе в ремонт машину и не оставила номера своего телефона? Разве так бывает?» «С ней бывает все. Я же тебе сказал. Она единственная и неповторимая!» Ухо снова завел прежнюю пластинку. «Но все же, как это может быть?» «Ну, когда я сказал, что приведу ее машину в порядок, она согласилась и записала мои адрес и телефон». «А ты ее телефон не попросил?» «Ну да, мне было как-то неудобно». «Ну ты даешь!» — маркиз покачал головой. «Не знаю, как она, а ты точно единственный и неповторимый!» Ухо недовольно молчал. «Ну ладно. Она ведь придет за своей машиной. Тогда все и разъяснится!» Уходя от уха, маркиз думал о том, что ему удалось узнать. Закрашенная царапина на Марининой машине была справа. Именно с той стороны, где поцарапалась об забор дома Горбушиных неизвестная машина, и эта царапина была примерно на такой же высоте, что и след краски на заборе. Леня не стал говорить об этом уху, чтобы тот еще больше не возбудился, но сам не мог отмахнуться от этого факта. Кроме того, настораживало то, что таинственная Марина не оставила уху свои координаты. Впрочем, раньше или позже она придет к нему за своей машиной, и тогда можно будет ее аккуратно расспросить, если, конечно, ухо это позволит. Вернувшись домой, маркиз уже в прихожей почувствовал царящую в квартире напряженную обстановку. Он вспомнил, что Лолка дуется на него, и расстроился. Зря он ляпнул про то, что придется им расстаться. Теперь она не будет выходить из своей комнаты. Впрочем, надолго ее не хватит. Перешон скучал на холодильнике. Один Аскольд вышел поздороваться с хозяином, но у него было плохое настроение. Леня взял кота на руки, зарылся лицом в его шерсть и проговорил: «Один ты меня понимаешь». Кот в ответ вежливо мурлыкнул. Он тоже был не в настроении, но не хотел огорчать хозяина. Леня прошел в свою комнату и от нечего делать стал просматривать новости в компьютере. Чтобы кот не скучал, он выпустил на пол заводную мышь. Аскольд посмотрел на хозяина с недоумением. «Я что, по-твоему, неразумный котенок?» Однако, когда мышь забегала по комнате, издавая тонкий писк, он все же соизволил побегать за ней и пару раз прихлопнул ее лапой. Леня одним глазом следил за котом, другим лениво просматривал новости на экране компьютера. В новостях культурной жизни сообщалось, что во дворце князей Беломорско-Балтийских на Невском проспекте открылась выставка ювелирных изделий из коллекции банкира Фихтенбаума. Гвоздем этой выставки, по общему мнению, было пасхальное яйцо Фаберже «Лунная ночь», один из последних шедевров великого ювелира. Тут же имелась фотография ювелирного шедевра, большое яйцо темно-голубого цвета, затянутое в сеть из золотых нитей и усыпанное крупными сапфирами и другими драгоценными камнями. Было действительно очень красиво. «Посмотри, Аскольд, какая красота!» — обратился Леня к коту. Кот, однако, не отреагировал на его слова. Он всерьез увлекся игрой с мышью и вел себя, как при настоящей охоте. Зажмурил глаза, делая вид, что спит, и ждал, когда мышь подберется на расстояние короткого прыжка. Мышь, однако, не приближалась. Тогда кот залез под диван и выкатил оттуда лапой засохший кусочек сыра и положил его перед собой, надеясь соблазнить этой приманкой механическую мышь. Маркиз посмотрел на заводную мышь, на засохший сыр, потом перевел взгляд на яйцо Фаберже, и тут его осенило. «Аскольдик, ты гений!» — воскликнул Маркиз. «Ты совершенно прав, так и нужно сделать!» Кот открыл глаза и посмотрел на хозяина с удивлением. «Что это с тобой? О чем ты вообще говоришь?» Алёня вскочил, вылетел в коридор и вломился в Лолину комнату. Лола успела вернуться на 20 минут раньше Маркиза, смыла грим и засунула жуткие шмотки подальше, а фотографию спрятала в ящик туалетного столика. Откровенно говоря, она не знала пока, что с ней делать, и решила выждать. Главное, чтобы Ленька не узнал, куда она ходила. Так что сейчас она сидела с ногами на кровати, обнимала Пуи и разглядывала глянцевый журнал. Рядом на журнальном столике стояла тарелка с ореховым печеньем. Лола отламывала кусочки печенья и по очереди ела сама и кормила Пуи. При виде маркиза она нахмурилась и процедила: «Стучаться надо!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Леня. «Прекрати дуться!» «Посмотри лучше, какая красота!» Он подсунул ей ноутбук, на экране которого сверкало яйцо. «Тоже мне!» — открыла Америку, — фыркнула Лола. «Про эту выставку пишут во всех газетах и журналах!» Она показала ему страницу журнала, на которой была фотография того же ювелирного шедевра. Она решила хотя бы внешне сменить гнев на милость, но пускай Ленька не думает, что она просто так все спустит на тормозах. Отольются кошки-мышкины слезки. «Да? Очень хорошо. Так вот, мы с тобой завтра же идем на эту выставку», — сказал Леня, радуясь, что Лола перестала хмурить брови и смотреть на него волком. «Да?» — в глазах Лолы зажегся интерес. «Ну и отчего бы не сходить? Мы действительно мало куда выходим, а эта выставка очень интересная». Тут Лола вспомнила, что так просто сдаваться не следует, и подпустила в голос строгости. «Ты ведь не просто так туда собрался. У тебя ведь какие-то планы. Говори прямо, или никуда с тобой не пойду». «Ну, Лолка, почему ты всегда подозреваешь меня в каких-то коварных замыслах? Неужели я не могу вот так просто пойти с тобой на выставку? Неужели у меня не может проснуться тяга к прекрасному?» Маркиз сделал свои самые честные глаза, что на Лолу нисколько не подействовало. «Не может!» — решительно ответила Лола тем же тоном, каким великий Станиславский произносил свое знаменитое «Не верю». «Не может!» — повторила Лола. «Я тебя слишком хорошо знаю». «Я узнаю это твое выражение. Ты явно что-то задумал. И если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, выкладывай все на чистоту. Не пытайся обвести меня вокруг пальца. Говори честно, что у тебя на уме. Или можешь проваливать из моей комнаты с вещами на выход». «Ну, Лола», — протянул Маркиз покаянным тоном. «Ну да, мы тут со Скольдом думали, как поймать доктора». «Так я и думала», — воскликнула Лола трагическим тоном. «Так я и знала. Опять это твое соперничество с доктором. Опять эти твои мужские комплексы. Я знаю, что ни к чему хорошему это не приведет. И нечего приплетать сюда Аскольда. Аскольд умный, рассудительный кот. Он никогда не стал бы...» «Но вот тут ты не права», — перебил ее Маркиз. «Я говорю тебе правду. Это именно Аскольд подсказал мне, что делать. Скажи, Аскольд!» Леня повернулся к коту, который стоял на пороге, подняв хвост с трубой. Аскольд сделал вид, что все происходящее его не касается, и величественно удалился в коридор. «Вот видишь!» — воскликнула Лола. «Даже Аскольд не хочет иметь с тобой ничего общего!» «Ну, так или иначе, Аскольд подсказал мне, что доктора нужно выманить на приманку, и приманкой станет это яйцо Фаберже!» «Что?» — Лола фыркнула. «С чего ты взял? Что он на это купится? Он же далеко не дурак. Знает, что там первоклассная охрана. Яйцо не стоит такого риска». А вот тут Лолочка сыграет роль психологический фактор. «Вспомни, что ты только что говорила?» «Что ты болтун? Манипулятор? Что вечно пытаешься обвести меня вокруг пальца?» «Нет, не то. Ты говорила про мужские комплексы, про наше с доктором соперничество, и тут ты права». «Ну, слава богу! Хоть раз в жизни ты признал мою правоту. Наверняка все медведи в лесу перемерли». «Я всегда признаю, если это правда. И тут ты права. У нас с доктором действительно имеет место негласное соревнование, соперничество. То есть я, естественно, лучший. Но он это никак не хочет признать». «Ну вот, опять, не сбивай меня с мысли. Я вот к чему веду. Если доктор узнает, что я собираюсь похитить это яйцо, он не удержится и попытается обыграть меня, опередить. Вот тут мы его и поймаем». «Надеюсь, ты не собираешься в самом деле похищать яйцо?» — строго осведомилась Лола. «Ну, разумеется! А как же тогда ты хочешь убедить в этом доктора?» «А вот послушай». И маркиз подробно рассказал Лоле свой план, соавтором которого он считал Аскольда. «Так вот», — проговорил он под конец, «как ты понимаешь, для осуществления этого плана мне понадобится твоя помощь». «Ну вот с этого бы и начинал», — проворчала Лола. «Теперь-то ты признаешь, что без меня ты ничего не можешь сделать». Это была чистой воды провокация, и Леня не стал на нее отвечать. Вместо этого он отвлек Лолу чисто профессиональным вопросом. «Лолка, мне нужно придумать очень сложный грим». «Какой именно?» Лола, как настоящая актриса, не смогла остаться равнодушной. «Грим должен быть таким, чтобы с одной стороны было ясно, что я попытался изменить внешность, а с другой, чтобы меня можно было легко узнать, во всяком случае, те, кто меня хорошо знают». «Ну, это непросто», — Лола задумалась. «Ладно, что-нибудь придумаю». Договорившись с Лолой, маркиз удалился в свою комнату, плотно закрыл дверь и достал телефон. Дело в том, что хотя компаньоны давно договорились, что между ними будут сугубо деловые отношения, Лола все же очень злилась и нервничала, когда маркиз общался со своими знакомыми девушками. А в данный момент ему срочно нужно было поговорить с одной из своих знакомых. Набрав номер, Леня услышал какой-то странный шум и приглушенный женский голос. «Держите его! Да держите же его! Он же сейчас упадет! Да говорю же вам! Вот черт! Упал!» Затем голос приблизился и четко проговорил. «Одинцова!» «Здравствуй, Настя!» Леня постарался вложить в свой голос все свое мужское обаяние. «Кто это?» — настороженно отозвалась трубка. «Ты меня не узнала?» — с легкой обидой произнес маркиз. «Богатым буду. Это же я, Леонид!» «Ой, Леня!» — голос потеплел. «Ну куда же ты пропал так надолго? Посадил меня в такси и даже не позвонил». «Ох, Настя, у меня тут столько всего произошло!» — Леня добавил в голос трагической загадочности. «Но теперь я вернулся и мечтаю встретиться. Кстати, ты ведь по-прежнему работаешь на 10-м канале?» «По-прежнему». «А вы уже снимали сюжет о выставке во дворце Беломорско-Балтийских?» «О ювелирной выставке? Ну, ты же знаешь, новости культуры — это не мое, я занимаюсь криминальной хроникой». «Ну да, разумеется. А если я скажу тебе, что один из самых известных похитителей драгоценностей собирается украсть с этой выставки яйцо Фаберже?» «Что, правда?» «А я тебя когда-нибудь обманывал?» Ну, вообще-то да. Нет, ты тогда все не так поняла. Короче, известный вор, не могу сейчас назвать тебе, кто именно, планирует похитить яйцо «Лунная ночь». И у тебя будет абсолютный эксклюзив. Во-первых, ты можешь заранее сделать выпуск, показать это яйцо и сказать в прямом эфире, что имеешь достоверные сведения о планирующемся похищении. А во-вторых, когда похищение состоится, сможешь снять уникальный материал с места преступления. А ты меня не разыгрываешь? А зачем это мне? А в самом деле, зачем это тебе? Ну, во-первых, чтобы снова увидеться с тобой и сделать тебе приятное. А во-вторых, ну, есть у меня тут кое-какой личный интерес. Короче, ты берешь эту тему или мне перезвонить не в розовый? Этой интриганке? Ни в коем случае! Хорошо. Я знал, что на тебя можно положиться. Тогда приезжай завтра на выставку со съемочной группой. И вот что ты сделаешь.